Глава 4. Диалектика. 800 М-30. Лохос, Олимпия. Настал день визита в Лохос Адофа, принца тирана Кардиса. Домекас хотел обсудить с коллегой возможность союза. Сам Адоф ни в какие союзы вступать не собирался, но слухи о гениальном мальчике Пертураба дошли и до него. Желая собственными глазами увидеть юное дарование, он принял приглашение. Два тирана восседали на одинаковых тронах в зале Великой Библиотеки Лохоса. К тому моменту Пертураба уже год жил у Домекаса и сильно вырос, внешне превратившись в статного юношу. В действительности ему было всего 7 лет, но сам будущий примарх тогда еще не вычислил свой настоящий возраст. Ради развлечения Адофа он, сидя в окружении ученых мужей из Кардиса и Лохоса, проворно рисовал на мольберте стальным пером. Год выдался жарким, поэтому вокруг беседующих правителей были расположены высокие рамы, а на них подвешены влажные полоски ткани, пропитанные талым снегом с горных вершин. Они охлаждали воздух, а рабы-пионы, служившие разменной монетой в бесконечных войнах Олимпии, обдували господ при помощи вееров из оперения каменных ястребов. Другие невольники держали высокие амфоры с вином рядом со стоявшими по бокам от тронов золотыми чашами, которые ломились от всевозможных лакомств. Адоф пил волю. Он не упускал случая блеснуть тем, что сохраняет ясную голову, тогда, когда другие спьяну ее теряют. Домекас же отпивал маленькими глотками и покусывал яблоко, растягивая его непривычно надолго. «Из всех талантов Пертураба некоторые мне особенно нравятся», — непринужденно рассказывал хозяин встречи. «Ты знал, что он за неделю полностью выучил наизусть диалектику Храстора Эфириумского, все 50 томов, а потом исписал их своими комментариями и отправил обратно автору?» «Правда?» — удивился Адоф, протягивая кубок за новой порцией вина. Желание было моментально исполнено. Тиран Лохоса кивнул. «Храстор лично приехал сюда, хоть на своем 9-м десятке, и поклялся больше не покидать стены Фериума. Когда он встретил Пертураба, то был не в восторге, о чем не преминул заявить. Но когда эти двое схлестнулись в жаркой дискуссии и разошлись лишь спустя 10 дней, Храстор признал, что ему никогда прежде не встречался столь острый ум. Он предложил моему мальчику учиться дальше в его гимназии, но получил отказ и отбыл мрачнее тучи. Молодняк ни за что не оставит отчий дом, где ему хорошо. Не хочет сам стремиться к большему. Надо заставлять. А ты, думается, мне его разбаловал». Домекас нахмурился. «Хорошо? Не знаю, бывает ли ему вообще хорошо. Он вечно в напряжении, никогда не сидит на месте. Нет, это был его выбор. Видишь ли, он отказался уезжать, заявив, что ему нечему учиться у Храстора». Адоф рассмеялся в голос. Хохот разлетелся по библиотеке, разрывая тишину. Многие из собравшихся ученых мужей бросили на принца отвлеченные взгляды, а после вновь сосредоточились на рисующем Пертураба. Восхищенные способностями мальчика, они кивали и перешептывались. «Одна сплошная показуха», — цинично подумал принц Кардиса. Ожидая подвоха, он не сводил взгляд с рук Пертураба. Называть этого Верзилу мальчиком ему казалось верхом абсурда. Весь прием выглядел издевательским представлением, и Адоф уже жалел о впустую потраченном времени. «Храстор, напыщенный мечтатель, рад, что кто-то наконец осадил его!» «И не только Храстора, — заметил Домекас. «Еще Демония, Адракастра, Геплона. Каждого из 9 софистов Пеликонтий. Хотя...» Он мягко коснулся руки гостя. «Ладно, преувеличил. Только тех из 9, кто соблаговолил встретиться с ним. Твой Антип, помнится, отказался. За него не скажу, но лично мне кажется, они боятся Пертураба. Извини, что не смог найти для него достойного соперника и устроить здесь битву умов. Мудрецов, готовых рискнуть своей репутацией, нынче днем с огнем не сыщешь», — заявил он с напускной печалью в голосе. «Какая жалость!» — столь же неискренне ответил Адов, не позволяя себя отвлечь. Его взгляд и мысли были прикованы только к мальчику. «О, не беспокойся, мне это все же удалось. Жрец Фаралкиса, священники с их обостренным чувством собственной правоты, всегда хорошо держатся». «Что вообще за имя такое? Пертурабо?» — спросил принц. «Оно не олимпийское, не похоже во всяком случае. Нам ли знать, как боги нарекают свои дары?» «Вот только не надо плести мне небылицы, Домекас!» — воскликнул Адов. «Если ты вправду веришь, что он послан тебе с вершины Телефа! Черт, да я сам вручу тебе ключи от великих врат Кардиса!» Тиран Лохаса пожал плечами и откусил еще один кусочек яблока. «Он утверждает, что его имя происходит со старой земли?» «Очередные выдумки!» — фыркнул Адов. «На твоем месте я был бы очень осторожен. Он может оказаться шпионом, засланцем черных судей. Мои вещуны говорят, что скоро они вновь придут за данью». «Уверен, судьи тут ни при чем. Я верю, что... А-а-а!» — воскликнул Домекас, жестом указав на мальчика. «Похоже, он закончил». Пертураба отступил на шаг от мольберта и несколько секунд внимательно рассматривал получившуюся картину. Сочтя ее удовлетворительной, он снял ее и оборотом вперед протянул двум правителям. Адов поежился, чувствуя себя неуютно под пристальным взглядом голубых, как лед, глаз юноши. «Мальчик мой, не томи гостя, покажи свою работу», — сказал король. Пертураба развернул полотно. Изумленный принц даже наклонился поближе. Он увидел свой идеальный портрет, написанный густыми поперечными штрихами чернил. Такого стиля он прежде никогда не видел, но им воспитанник Домекаса невероятно точно передал все черты его лица. Даже у гениального художника на это ушли бы многие часы. По спине Адофа пробежал холодок. «Не верю», — выдохнул он и уставился на Пертураба. «Ты сделал это за 10 минут? Больше и не надо?» Юноша озадаченно посмотрел на Домекаса. «Вы оба видели. 10 минут, как вы и просили, господин». «Боюсь, он все понимает слишком буквально», — словно извиняясь, объяснил Тиран Лохаса. «Но никакого обмана здесь нет. Искусство — лишь один из многих его талантов. Он уже подает большие надежды, как архитектор и конструктор, не говоря уже об абстрактных математических способностях. А уж в риторике ему поистине нет равных». Адов буравил Пертураба взглядом, полным сомнений. «В споре он всегда добивается своего». Домекас не жалел похвал. «Мальчик мой, отдай ему картину. Это подарок». Пертураба передал принцу полотно. Адов наклонил его слева направо. «Чернила блестят. Они еще влажные. Как вы все это подстроили? Говори, Домекас. Я, может быть, прощу тебе этот обман. Признаюсь, подлог безупречный. Раскрой мне ваши хитрости, и можешь считать, что я доволен». «Я понимаю твои подозрения», — прервал его Домекас. «Но уверяю, нет никаких хитростей. Все было именно так, как ты видел. Пертураба за 10 минут написал картину. После банкета он покажет тебе свои архитектурные чертежи. Поверь, они весьма впечатляющие. А пока я приготовил для тебя кое-что еще. Уверен, после этой демонстрации у тебя не останется никаких сомнений в его интеллектуальных способностях». Тиран Лохаса хлопнул в ладоши. «Приведите жреца!»